Глава 21. Алена. «Так это твой парень?» — догоняет меня Марк. «Кто?» — делаю вид, что не понимаю его вопроса. Ускоряю шаг по направлению к своему кабинету. Пытаюсь отделаться от него побыстрее. «Ну, этот! С цветами!» — напряженно дышит мне в затылок. «А-а-а!» — останавливаюсь. Смотрю ему в глаза. «Да, это мой парень». «Сайт?» — подкалывает. «Если сейчас Марку рот не закрыть, то он до конца жизни меня будет чморить этим сайтом знакомств». «Случайность!» — натягиваю милую улыбочку, хлопаю ресницами. «Ага, так и поверил!» — язвит Марк. «Ага, как и я в то, что у тебя с Кристиной!» — стреляю глазами в ее сторону. «Ничего не было?» «Это... это...» Начинает растерянно оправдываться. Черт! Внутри меня поднимается от негодования. Я попала прямо в яблочко. Да как он мог? С этой... с Кристиной! Она просто секретарь! Брось, меня это не интересует. Равнодушно бросаю ему и снова начинаю движение к своему кабинету. Вот скотина! Трахает все, что движется. «Алена, мы только целовались», — шепчет настойчиво Марк, склонившись, идя со мной в один шаг. Я рывком открываю дверь своего кабинета. Задерживаюсь. Набираю больше воздуха. «Марк, все хорошо. Я не лезу в твою жизнь, а ты в мою». «И да». Делаю паузу, чтобы до него дошло. Провожу свободной рукой по его пиджаку. «Я про Кристину ничего не знала. Так, ляпнула наобум. Но теперь все знаю. И кто мне говорил, что между коллегами отношения запрещены, а?» Вскидываю бровями. Не знаю зачем, но мой голос звучит с угрозой. «Но это не то, что ты думаешь. Это несерьезно». Смотрю на него. Потом на Кристину. Та настороженно подозрительно сканет нас взглядом. «Марк, это у тебя все несерьезно. А у нее? Шепчу с усмешкой. «Она сейчас в чулках?» «Что?» «Покажи телефон», — тихо приказываю. «Нет», — сопротивляется он. «Она сейчас в чулках?» Повторяю свой вопрос. «Да», — опустошенно отвечает. «Фото под столом скинула, своих трусиков, и то, как тебя хочет». «Алена!» Закатывает глаза. По его лицу все видно. «Но я давлю. Отвечай!» С издевкой требую. «Да», нехотя отвечает с тяжелым вздохом. «Тогда, мой друг, все серьезно», хлопаю по плечу. «На тебя ведется охота. Беги, Форест Гамп!» Разворачиваюсь. Не хочу больше чужое белье ковырять. «Ты же никому не скажешь!» Задумчиво оборачиваюсь. Поднимаю на него глаза. Лицо Марка бледное, умоляющее. «Как ты ничего обо мне и никому не скажешь?» «Могила!» Протягивает руку. «По рукам!» Серьезно отвечаю. Марк разворачивается и строго направляется к себе. «Ну вот что я за человек?» Взяла и обломала весь кайф офисного секса человеку. «А мне какое дело до этого всего?» «Да никакого!» «Злобная сучка!» «Это я!» Плюхусь в свое кресло. Хотя... Марк, зараза! Он был моим запасным вариантом на запасной несерьезный секс. Теперь, после Кристины, увы... Я даже не посмотрю в его сторону. Задумчиво кусаю губу. Легкое разочарование. Ну и ладно. Вспоминаю Дениса и этот наш первый поцелуй. И как я догадалась, что Васюк зайдет? Да никак. Мне просто захотелось, чтобы этот парень меня поцеловал. Слишком был велик соблазн. И все получилось. Смотрю на билеты. Точно. Надо мамуле позвонить. Смотрю на часы. Надеюсь, у нее свободный вечер, и она сможет пропустить очередной выпуск сплетен с ее любимым Андрюшей Мягковым. «Ма, привет!» Мамуля чистит сплошным речитативом. Приветствие с перемешкой придуманной для меня вины перед моими редкими визитами. У меня по графику визит домой один раз в неделю, длительностью не более 2 часов вместе с обедом, а звонки 2 раза в неделю, не более 15 минут. Все четко, чтобы не нарушать мой психологический обмен энергией с ней. У меня халявные билеты в театр. Идем? На другой стороне визг и оханье. Иногда я думаю, что из нас двоих я взрослая, а она ребенок с тонкой душевной организацией. Отлично, пытаюсь вернуть ее внимание. В 19:00 начало спектакля. Такси вызову тебе в 18:00. Будь готова. «Ты снова управляешь мной?» — бубнит мамуля. «Нет, дорогая, я просто разумно управляю своими здоровыми нервами и временем. Все, жду в театре. С меня шампанское». Отключаюсь. Наверное, надо еще раз сходить к психологу и проработать отношения с матерью. Записываю в ежедневник, записаться к психологу, обсудить отношения с матерью.